Пророк языческих времен. Многоуважаемые радиослушатели, мир вам! В наших беседах, основанных на пророке Данииле, мы пришли к дальнейшим чрезвычайным видениям пророка. Даниил имел рукопись Священного Писания. Он изучал Писание. В нем он обнаружил, что пророк Иеремия написал о пленении иудеев в Вавилоне. Иеремия сказал, что пленение иудеев в Вавилоне будет ограничено 70 годами. Я цитирую. «И вся земля эта будет пустынью и ужасом, и народы сии будут служить царю Вавилонскому 70 лет». Иеремия 25 глава 11 стих. «Ибо так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие». Иеремия 29 глава 10 стих. Это был 538 год до Рождества Христова. Для евреев период их 70-летнего пленения приближался к концу. Однако ни царь на своем престоле, ни иудеи, переселенные в Вавилон, не проявляли никакого действия, которое бы указывали на близкое возвращение иудеев на свою родину. Этот покой действовал на Даниила до глубины его души. Созрев через продолжающее всю жизнь ходатайство о деле Божьем, пророк решил посвятить себя молитве. Ему теперь было намного больше 80 лет. Однако он настолько любил Господа и избранный народ израильский, что он написал: «И обратил я лицо мое Господу Богу с молитвою и молением в посте и в ретище и пепле». Даниила 9 глава 3 стих. Даниила, обремененное сердце, было кульминационным пунктом его многих лет любящего ходатайства за народ иудейский. Его любовь к Израилю, Богом избранному народу, вероятно, начала пылать, когда он был мальчиком в Иудее. Там он слышал горячие мольбы пророка Иеремии, умоляющего иудеев вернуться назад к Богу. Любовь Даниила превратилась в пламя, когда его вместе с другими евреями забрали в вавилонский плен. Он и три других ревностных молодых евреев решили жить для Бога и соблюдать его повеления, насколько возможно в языческой стране. Он и его три друга ели пищу, которую закон Моисея считал чистую. Вера Даниила, вероятно, возрастала, когда Господь открыл ему значение сна царя Навуходоносора о великом истукане. Языческое господство над миром кончится, и вместо него Бог поставит свое вечное царство, где Израиль прилежно, обещанно достигнет предназначенную славу. Результат толкования видения Даниила мог бы стать ловушкой для любого молодого человека, сердце которого не было предано Богу. Я цитирую. «Тогда возвысил царь Даниил и дал ему много больших подарков, и поставил его над всею областью Вавилонскую и главным начальником над всеми мудрецами вавилонскими, имея благоволение пышного языческого дворца. Даниил оставался смиренным служителем истинного Бога». Даниил, вероятно, исполнял свои обязанности управителя над всею областью Вавилонскую и главного начальника над всеми мудрецами верно. Но все время он носил в своем сердце бремя о его народе в пленении. Он только мог находить облегчение в молитве. Он принялся молиться в своей комнате три раза в день, с окнами, открытыми против Иерусалима. Он, вероятно, имел в виду молитву Соломона об Израиле. Я цитирую. «Когда он согрешил пред тобою, ибо нет человека, который не грешил бы, и ты прогневаешься на них и предашь их врагам, и пленившие их отвергнут их в неприятельскую землю, далекую или близкую. И когда они в земле, в которой будут находиться в плену, войдут в себя и обратятся, и будут молиться тебе в земле пленивших их, говоря: мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны. И когда обратятся к тебе всем сердцем своим и всею душою своей в земле врагов, которые пленили их, и будут молиться тебе, обратившись к земле своей, которую ты дал отцам им, городу, который ты избрал, и храму, который я построил имени твоему, тогда услышь с неба, с места обитания Твоего, молитву и прошение их, и сделай, что потребно для них». Третья книга Царств, 8 глава, 46 по 49 стих. Даниил продолжал в своем верном ходатайстве, даже когда, поступая так, он нарушил царское повеление. Царь Дарий был принужден завистливыми чиновниками сделать постановление, которое говорило: «Кто в течение 30 дней будет просить кого-либо, какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров». 6 глава, 7 стих. Теперь мы читаем. И таким доказательством веры Даниила являются эти слова. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он 3 раза в день преклонял колено и молился своему Богу и славословил его, как это делал он и прежде этого. 6 глава, 10 стих. Следствием верности Даниила в молитве было избавление его от львов и удивительное царское повеление всей империи относительно живого Бога. Когда мы приходим к 9 главе книги Даниила, мы встречаем состаревшегося человека, который знал Господа и силу молитвы. Ходатайство Даниила в это время было плодом жизни, проведенной в послушном служении Господу, жизни, которая имела много откровений и откровенных сношений с Богом, жизни, которая стала крепкой в вере посредством постоянного общения с Богом. Молитва Даниила в 9 главе, вероятно, была высочайшим служением Богу ради Израиля. Пусть то, чему учит нас Даниил, будет поощрением для нас. Верность в ежедневной молитве укрепляет нас, чтобы мы больше преуспевали в молитве. Постоянная молитва приобретает всегда великие победы для Господа. Наш Небесный Отец направляет нас, чтобы мы непрестанно молились, потому что наши молитвы нужны для совершения Его труда. Даниил основывал свои молитвы на божественном избрании Израиля, прекрасной цели Бога для Его избранного народа. Наши молитвы должны основываться на целях Божьих для этого века, что является постройкой Его Церкви во Христе. Послание к Ефесянам, 1 глава, с 20 по 23 стих. Обратим особенное внимание на молитву Даниила в 9 главе. Молящийся пророк не мог просить на основании достоинства Израиля. Только беспощадная и всевключающая исповедь состояние Израиля соответствовало в это время. Даниил сказал: «И молился я Господу Богу моему, и исповедовался, и сказал: молю Тебя, Господи Божий великий и дивный, хранящий завет и милость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои. Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступали от заповедей Твоих и от постановлений Твоих, и не слушали рабов Твоих, пророков, которые Твоим именем говорили царям нашим и вельможам нашим, и таким и всему народу страны». 9 глава, с 4 по 6 стих. Проклятие нарушенного закона пало на Иудею, но Даниил исповедал, отождествил себя с грешным народом. Как написано в законе Моисея, так все это бедствие постигло нас, но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою. 13 стих. Даниил знал, что иудеи, огрубелые грехом, не искали Господа, но он также знал молиться о собственном деле Бога. Я цитирую: «Господи, по всей правде Твоей, да отвратится гнев Твой и негодование Твое от града Твоего Иерусалима, от святой горы Твоей ибо за грехи наши и беззаконие отцов наших Иерусалим и народ Твой в поругании у всех окружающих нас. И ныне услыши, Боже наш, молитву раба Твоего и моление его, и воззри святым лицом Твоем на опустошенное святилище Твое ради Тебя, Господи. Стихи 16-17. И своего страдающего духа Даниил взывал: Господи, услыши! Господи, прости! Господи, вдемли и соверши! Не умедли ради Тебя самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем. 19 стих. В то время, когда престарелый пророк все еще умолял Господа, Господь послал к нему ангела-вестника. Когда я еще продолжал молиться, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы. Храм в Иерусалиме лежал в развалинах. Но когда-то он был местом, где каждое утро и вечер приносились в жертву на жертвеннике закланный агнец для покрытия грехов людей. Бог помнил эту искупительную жертву, ибо Он направил Гавриила, чтобы он пришел к Даниилу в священный час вечерней жертвы. На основании этой жертвы Бог ответил на молитву Даниила. Аминь.